Глава шестая. Темпест. Только когда окликнувшая ее по имени служанка практически наступила Темпест на пятки, она, наконец, подавила охватившую ее панику. На самом деле это свидетельствовало о том, насколько она нервничала, и, возможно, виновным также являлся лишний выпитый бокал вина, поскольку девушка не сразу почувствовала присутствие слуги. Она с отвращением посмотрела на серебряный кубок с терпким напитком и поставила его на столик справа от себя. Король Дестин оказался еще тише, когда подкрался к тебе. Соберись. «Король готов принять вас сейчас, леди Темпест», — проговорила служанка, вежливо склонив голову. «Не могли бы вы последовать за мной?» «Я не леди», — пробормотала Темпест, направляясь за женщиной прочь из зала. Темпа росла среди грубых и гулящих мужчин. Придворные дамы лишились бы чувств, столкнись они с тем, что приходилось видеть ей с самого детства. Темпест была во дворце всего один раз, в пятилетнем возрасте. Дима отвез ее к королю, чтобы гончие могли решить, что с ней делать. Большая часть того визита прошла как в тумане. Самым странным оказалось то, что король ни капли не изменился, хотя с тех пор прошло 13 лет. Губы скривились, когда она вспомнила, как он приказал отдать ее на попечение придворной гувернантке, прекрасной леди, которая всегда прихорашивалась, подобно павлину. Женщине не потребовалось много времени, чтобы избавиться от Темпест. Она жаловалась, что все деяния девочки несли за собой вред и хаос, и она была слишком непослушной для будущей придворной дамы. Может, в ней и текла кровь Мадридов, но малышка была такой же дикой и грубоватой, как бедняки, среди которых она выросла. Став старше, Темпест начала подозревать, что та женщина была любовницей короля. Потребовалось всего одно или два слова, и Темпест отослали на воспитание к гончим. Нервозность чуть поутихла бы, знай она планировку дворца. Темпест оглянулась и приподняла серебристый шелк своей юбки, поспевая за служанкой. Они поднимались по винтовой лестнице, освещенной факелами, висящих на стенах канделябрах. Тени извивались и танцевали, как языческие духи, и крайне нервировали девушку. Лестница была слишком плохо освещенной и узкой для главного хода к покоям короля, слишком уединенной. Ею пользовались либо слуги, либо... Внутренности скрутило. Женщины, посланные навстречу с королем под покровом ночи. Темпест сглотнула ком в горле. «Не думай о таких вещах, ты здесь не для этого. Потакай во всем своему правителю и уйдешь отсюда с нетронутой честью. Хороший план. Нужно казаться как можно более сильной и уверенной в себе во время встречи с этим мужчиной, чтобы он не воспользовался ею. Именно Темпест будет в выигрыше от разговора о ее будущем, а не король. Будучи воспитанной мужчинами и прожив с ними почти всю жизнь, она должна была подготовиться к подобному моменту. Однако каждый шаг в сторону покоев короля заставлял ее сомневаться в своем решении. Даже вопроса о повиновении не возникало. «Со львом намного проще справиться, чем с этим», — пробормотала она, наступив на подол своего платья. Обернувшись, служанка вопросительно выгнула бровь. «Прошу прощения, леди Темпест?» — вежливо спросила она. «Ничего, просто разговариваю сама с собой». «Миледи, могу ли я дать вам совет?» «Да», — протянула Темпест. «Не давайте королю Дестину знать, что со львом справиться проще, чем с ним». Темпест помедлила с ответом. Она никак не ожидала услышать подобные речи из уст служанки, которые, к слову, грубым образом нарушили протокол. Не то чтобы юную гончую это волновало. «Почему же?» — служанка вздохнула. «Он воспримет это как наивысший из комплиментов. Поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что в некоторых ситуациях меньше значит больше. Пойдет вам на пользу. Иначе говоря, не разговаривай с королем больше необходимого, или он воспримет это как поощрение. Пристальный взгляд Темпест встретился с глазами служанки. Женщина была прямолинейной, а подобные слова могли привести к наказанию поркой. «И зачем ты мне об этом говоришь?» Женщина не отвела взгляда. «Вы наш чемпион, миледи. Воин не позволяет застать себя врасплох». Темпест безучастно смотрела на нее, потихоньку осознав, что служанка была на ее стороне. Судя по капелькам пота на лбу женщины и потому, как слегка подергивались ее руки, она была не в восторге от того, что ей пришлось сопровождать первую в королевстве гончую женского пола в покое короля так поздно ночью. Планы Дестина не предвещали ничего хорошего. Темпест изобразила на лице улыбку. «Мудрые слова. С моей стороны глупо было бы не прислушаться». Женщина вздохнула с видимым облегчением. Ее плечи опустились, и она еще некоторое время вела их по извилистым коридорам, выложенным гладким камнем и покрытым богато вытканными гобеленами с изображениями рыцарей, битв, королей и оборотней. Служанка остановилась перед, возможно, самыми величественными и вычурными дверями, которые Темпест когда-либо видела. Они были вырезаны из красноватого материала, возможно, красного дерева, и покрыты невероятно замысловатыми золотыми завитками. Прищурившись, она склонилась чуть ближе, пытаясь разобрать слова, вырезанные на двери. Странно, этот язык она никогда раньше не встречала. Темпест выпрямилась и вздернула подбородок, когда служанка тихо постучала в дверь и сразу же открыла ее. «Ваше Величество», — поклонилась женщина, — «леди Темпест здесь». Пауза. Затем «впусти ее», — прогрохотал низкий голос с противоположной стороны двери. Несмотря на то, что она подготовилась, один звук его голоса заставил ее желудок сжаться. В несвойственной ей манере Темпест потянулась к руке молодой женщины и сжала ее, глубоко вдохнув. «Ты сможешь. Давай, Темпест, ты сильнее этого. Ты прошла испытание». «Вы — львица», — шепнула служанка и напоследок сжала руку в ответ, отступив. Кончики пальцев Темпест скользнули по двери, и затем она вошла в покои короля. Тяжелая деревянная дверь закрылась за ней почти беззвучно, хотя Темпест ожидала, что она с грохотом встанет на место. Тишина вокруг оглушала. Благодаря пройденной подготовке юной гончей хватило одного взгляда, чтобы определить все возможные пути отступления и в случае необходимости потенциальное оружие. Слева от нее огонь потрескивал в массивном камине, окруженном различными богато украшенными инструментами с острыми и зазубренными краями. На мгновение Темпест задумалась. Не проткнуть ли короля одним из них и убежать? Ну и мрак, Темпест, жуть! Не вздумай выставлять свои мысли на показ. Вторая попытка оценить помещение заняла больше времени. В правой части комнаты стояла огромная кровать с балдахином, сделанная из того же дерева, что и дверь. Тяжелые шторы из бордовой ткани скрывали большую ее часть. «Заморозь меня, зима!» Тут могла бы поместиться целая казарма гончих. Хотя этих ребят ни разу не видели спящими на подобном недоразумении. Как минимум дюжина бархатных бордовых подушек разного размера были навалены на матрас. На некоторых из них виднелась вышивка. В довершение ко всему яркое одеяло в тон покрывало простыни. Сделав еще шаг внутрь комнаты, Темпест почувствовала, как подошвы ее обуви утопают в плюшевом ковре. Будь она босоногой, было бы приятно почувствовать ворс пальцами ног. «Сейчас же прекрати об этом думать, Мисси! Сконцентрируйся!» Напротив нее лунный свет проникал сквозь огромное витражное окно, открывающий прекрасный вид на королевство Хеймсерии. На деревянном столе стояли графин с янтарной жидкостью, возможно, с огневиски, и голубой хрустальный кубок. Наконец она обратила внимание на другого присутствующего в комнате, на того, кого она игнорировала. Прямо перед окном, залитый серебристым светом, сидел сам король Дестин. Он развалился в похожем на трон кресле, как будто ему был безразличен весь мир. Темпест окинула его взглядом, босиком, в кожаных штанах, без рубашки и в кроваво-красном халате. Длинные волосы с бронзовым оттенком были заплетены в косу и перекинуты через одно плечо. Разум Темпеста затуманился. «О, да ты!» Возможно, этот мужчина был на много лет старше ее, но он определенно так не выглядел. Темпест рискнула бы сказать, что никогда не видела более привлекательного мужчину, а она повидала немало мужчин, прожив с ними большую часть своей жизни. Она не могла себе позволить дальнейшие встречи с королем, если он будет и дальше встречать ее полуобнаженным. Скольких женщин он затащил в свою постель, представ перед ними таким образом? Он пальцем поманил Темпест подойти ближе. «Моя леди Гончая, рад, что ты не убежала из дворца, поджав хвост». Она сделала успокаивающий вдох, прежде чем сделать несколько осторожных шагов вперед, сохраняя внешнее спокойствие. «Мой король позвал меня. Безусловно, я должна подчиниться». Она присела в реверансе, само воплощение придворных манер. Он хмыкнул. «Так и есть, ты должна. Проходи, присаживайся на кровать. Ты, должно быть, устала и не привыкла к столь неудобной обуви». Брошенная фраза относилась к разряду тех, которые побуждали к дальнейшему нарушению приличий. По крайней мере, еще дальше, чем она уже зашла. Темпест и так ходила по краю. Но даже если ее тесные туфли сдавливали ноги, и она как никогда хотела сорвать их и сжечь адские штуковины, а после свернуться калачиком где-нибудь поудобнее, она бы ни за что не села на кровать, ни в коем случае. Она огляделась в поисках другого места, куда можно было бы присесть. Король тут же заметил ее поиски и изогнул бровь. Его ухмылка превратилась в оскал. «Какая умница! Умная, способная и красивая. Знаешь, у тебя действительно может быть все, что ты хочешь. Тебе нужно только попросить об этом». У нее было все, чего она хотела, кроме чувства отмщения за смерть своей матери, но она оставила эту мысль при себе. Темпест склонила голову, тщательно подбирая слова. «Все, чего я хочу, это служить своему королевству в меру своих возможностей. Милорд, я слышала тревожные слухи о назревающем восстании в Талаге, которое надеялась обсудить с вами этим вечером». Король Дейстин приподнял бровь и медленно поставил свой бокал со спиртным на стол. Он встал, повел плечом и сократил расстояние между собой и Темпест, сделав несколько ленивых шагов. Все равно, что наблюдать, как лев снова крадется к ней. Пристальный взгляд пригвоздил ее к месту. Гончая разозлилась вопреки собственному настрою. Она ненавидела, когда ее загоняли в угол или вторгались в ее личное пространство, и то, и другое приводило к физической реакции. «Ты не можешь ударить своего правителя». «Что именно о восстании ты хотела бы обсудить?» — спросил Дестин. Она стояла на своем. «Вы знаете мою историю? Мое прошлое с оборотнями?» Ее губы презрительно скривились. «Я хочу дойти до правды в том, что происходит». «Слишком поздний час, чтобы обсуждать столь важные дела. Те, кто хочет разорвать наше королевство на части, никогда не отдыхают». Она облизнула пересохшие губы и решила не замечать то, как король проследил за этим движением. «Могу ли я говорить откровенно, милорд?» «Можешь, Темпа. Использование ее прозвища заставило ее замереть, но она продолжила. «Честно говоря, пришло время отправить туда несколько гончих. Если талакские оборотни заражают наших людей, то необходимо собрать доказательства, чтобы сокрушить предателей. С ними нужно покончить раз и навсегда. Талакские оборотни десятилетиями создавали проблемы в королевстве, и кому-то нужно дать им отпор». Король Дейстин изучал ее, не переставая улыбаться. «Почему бы нам не развлечь себя другим способом, а потом, когда взойдет солнце, мы сможем вернуться к теме восстания? Не хочешь ли чего-нибудь выпить, моя леди гончая?» Она посмотрела на алкоголь. «Если король не послушает ее сейчас, он никогда этого не сделает. А как только в дело пойдет спиртное...» Что ж, она видела, как опьянение расшатывало мораль многих мужчин. И внешний вид Дейстина указывал на его намерение касательно сегодняшнего вечера. Она почувствовала беспокойство от горячего вызова в его взгляде. За годы ее обучения король не скрывал своего отвращения к Темпест. «Он пытался убить тебя сегодня. Почему сейчас пытается казаться милым?» Беспокойство усилилось. Чего он на самом деле хотел? «Я выпью», — медленно произнесла Темпест, «но только после того, как мы должным образом обсудим восстание. Вы же хотели поговорить о моем будущем, не так ли?» Она собралась с духом. «Известно, что вы оказываете услугу новому гончему, как только он проходит свое испытание. Могу ли я быть настолько дерзкой и попросить вас считать это моей единственной просьбой, как новый гончий?» На мгновение показалось, что Дейстин собирается с ней поспорить. Что-то темное промелькнуло на его лице, и он слишком долго вглядывался в кровать. Дыхание стало прерывистым в ожидании момента, когда его терпение лопнет. Короля совершенно нельзя было назвать слабым. Он с легкостью мог повалить ее на гигантскую кровать с балдахином, не дождавшись согласия. Отведя левую ногу назад, она приготовилась к атаке. Темпест погибнет, сражаясь. «Многие гончие просят о богатстве и престиже», — ухмыльнулся он, — «или о жене. Но не ты. Ты хочешь, чтобы тебя отправили в эпицентр опасности?» «Я не как все остальные мужчины», — слабая улыбка. «Я и не мужчина вовсе, но я гончая». Король повернулся к ней спиной и рассмеялся. «Хорошо, будь по-твоему, милая. Что заставляет тебя думать, что у тебя есть что-то, что можно привнести в дело, чего у меня еще нет?»